Параграф 4, 15 главы. Бегство от цивилизации. Можно по-разному относиться к религиозной идее, объединившей более 2500 человек, достаточно образованных и вкусивших в полную меру плоды современной цивилизации. В начале 90-х годов эти россияне поселились в лесах Саянских гор. 50% из них имеют высшее образование, а остальные – среднее или среднеспециальное. Среди них несколько докторов и кандидатов наук. Средний возраст поселенцев – около 40 лет. Своего рода модель России в миниатюре. Стиль их жизни до переезда вообще выглядел удручающим. За редким исключением это были люди умственного труда. Мало кто делал зарядку. Многие мужчины и женщины курили и пили алкогольные напитки. У них отсутствовали элементарные навыки и понятия о питании, водно-питьевом режиме и пребывании на свежем воздухе. До переезда у большинства переселенцев здоровье оказалось в критическом состоянии. Это, по-видимому, и подтолкнуло их, и весьма вовремя, к резкой коррекции стиля жизни. Наше исследование было выполнено спустя 3 года после переселения. Ныне члены поселения веганов имеют, как правило, вес, мало отличающийся от указанного в паспорте здоровья. До переезда из города большинство имело избыток веса от 10 до 20 килограмм. Кроме 5 человек, которые употребляют молочные продукты, все придерживаются старовегетарианского рациона – злаки, овощи, фрукты, орехи и тому подобное. Из них 53% едят 2 раза в день, 37% – 3 раза, и только 10% – 4 раза в день. Раздельного питания придерживается 52%. Еще 28% ограничивают себя при приеме пищи. 33% обследованных избыточно потребляют соленое и 40% сладкое. Так как 81% обследованных заняты физическим и ежедневным трудом, то суточное пребывание на воздухе имеет фантастические по сравнению с обычным горожанином показатели здоровья. Среди 10 нормальных болезней старения по Дильману, которыми болели родители обследуемых, выявлено 50% сердечные заболевания, 36% болезни печени, 28% болезни почек, 25% бронхит, эмфизема легких, 24% – пневмония, 19% – злокачественные опухоли, 19% – атеросклероз, 13% – кровоизлияние в мозг, 12% – диабет и 6% – психические болезни. Все обследованные ежедневно читают молитвы. Эти люди заявляют, что стремятся делать добро ближнему. Община весьма однородна по образованию, едина в духовном плане и активно совершенствует свое духовное и философское развитие. Все имеют нормальный сон, никто не курит, не пьет алкогольные напитки и не употребляет наркотические средства. Культовых действий, поддерживающих физическое состояние, нет. Здесь бытует ошибочное мнение, что однообразный физический труд заменяет физическую культуру. Ниже, с помощью программы «Активное долголетие», дан анализ для младшей от 30 до 39 лет и старшей от 50 до 59 лет возрастных групп. Если бы члены общины с детства вели такой же образ жизни, как в поселении, то предстоящий период физического и духовного здоровья для младшего и старшего поколения продолжался бы до 80 и 85 лет соответственно. Патологические болезни для этого гипотетического случая проявились бы в 90 и 95 лет соответственно. Ожидаемый средний срок жизни обеих групп лежал бы в пределах 97-100 лет. В настоящее время до уровня здоровья в 0,75, то есть практически здоров, обе группы имеют резерв времени до 72 и 80 лет соответственно. Ожидаемая средняя продолжительность жизни равна 78 и 85 годам для младшего и старшего поколения соответственно. Смотрите рисунок 13.1. В целом, переезд обследуемых в поселение в среднем продлит их предстоящую жизнь ориентировочно на 30 лет для молодого и на 20 лет для старшего поколения. Посмотрим теперь, что оказало решающее влияние на продление предстоящей жизни переселенцев. Наибольшее влияние на продление предстоящей жизни оказало вегетарианское питание. По сравнению с их питанием до переезда в горы, новое питание добавило плюс 15,8 лет для старшей возрастной группы и плюс 17,9 лет для младшей. Отказ от вредных привычек. Физический труд вне помещения. Духовное совершенствование с улучшением быта, водно-питьевого режима и некоторых других параметров в сумме еще дает значительное увеличение продолжительности жизни. Для подавляющего большинства из них это переселение суммарно увеличило сроки предстоящей жизни в среднем на 20-30 лет. Перестроечный режим отрицательно повлиял главным образом на молодое поколение России. Сравнение кривых выживания молодого и старшего на 20 лет поколений показывает, что средний срок предстоящей жизни молодежи сократился на 1,5 лет. Может быть, это и естественно, что старшие, но еще не старые поколения интеллигенции, воспитанные в духе коммунистического воздержания, более глубоко понимающие, что хорошо и что плохо, оказалось лучше подготовленным к революционным изменениям в России в плане здоровья.